Однажды в полдень Стефа получила от Вальдемара письмо из Варшавы, потрясшее ее. «Через 10 дней моя свадьба? Боже, боже, как скоро!» Это вдруг показалось ей столь невероятным, что она повторила громко: «Через 10 дней моя свадьба с ним, с Вальдемаром, с Вальди!» И добавила потише, словно испугавшись: «С Вальдемаром Михоровским, майоратом Глембовическим. Разве такое возможно?» Задумалась, охваченная тревогой. Он приедет, заберет ее в Варшаву, все они поедут в столицу, она станет его женой, Михоровской. А что ждет потом, счастье или горе? Взбудораженная, она прогуливалась по саду. Под ноги ей падали белые лепестки вишневых цветов, словно овивая ее свадебной фатой. Благоухали расцветшие деревья. Воздух был теплым и свежим. Стефа, задумчиво бродя по дорожкам, смотрела на множество порхающих бабочек, слушала жужжание пчел и посвист иволги. Временами поблизости ворковал дикий голубь или свистел черный дрозд. Им вторила кукушка. Точно так же было год назад в лесу под Сладковцами, думала Стефа, и в Глембовическом парке. Скоро я навсегда останусь там, с ним. Вальди будет со мной. Боже! Боже, сколько перемен за 1 год! Сколько счастья! Стефа вернулась в свою комнату, неся букет свежих ландышей. Ее комната и без того напоминала цветущий сад. Каждую неделю майорат присылал невесте цветы из Глембовичей или из самой Варшавы. Однажды прислал даже из Петербурга, где провел несколько дней по делам товарищества. А Юрик таскал в комнату сестры множество полевых цветов, незабудки, кувшинки, которые с превеликим трудом вылавливал из пруда. Даже Зоська порой одаривала ее смятыми в ладошки нарциссами, говоря с печальной мордашкой: «Тут тоже ты скоро совсем уедешь с этим красивым паном. Зося тебе нарвала цветков, чтобы ты ее любила. Будешь любить?» Стефу эти презенты от младшего поколения всегда веселили. Вот и теперь, увидев на столике несколько Анютиных глазок, она на миг отбросила грустные мысли и улыбнулась. Наверняка от Зоси. Пойду с ней поиграю. Но мысли ее вновь вернулись к прежнему. Стефа открыла шкаф, где висело свадебное платье, несколько дней назад присланное Вальдемаром из Варшавы. Разложила его на канапе, стала разглядывать. Платье было невероятно красивое. Белый прекрасный атлас обшит тоненьким прозрачным газом. Атлас просвечивал из-под него нежным блеском, словно не растаявший снег. Длинный шлейф придавал платью удивительную пышность. Стефа положила рядом красивые атласные туфельки и стояла задумчиво, глядя на этот великолепный, словно бы ангельский наряд. Внезапно очнулась и громко произнесла: «Надену. Посмотрю, как будет». Она едва справилась с облаками газа и атласа. Надела платье, прикрепила к волосам длинную невесомую вуаль, украсив ее Анютиными глазками. Когда она увидела в высоком зеркале свое отражение во весь рост, радостная улыбка украсила ее бледное личико. Она долго не могла оторваться от зеркала. роскошное, но исполненное скромности платье превосходно сидело на ней. Газ овевал ее облаками белых туманов, прозрачными, трепетными. Нежные волны вуали обрамляли ее золотоволосую головку, ее ресницы словно выточенные из рассветного сияния. Она стояла так, молодая, гибкая, чарующая, словно миг назад спустилась с облаков, с лазурно-розовых небес. Глаза ее сияли счастьем. «Что он скажет, когда увидит меня такой?» — шепнула она в упоении. Зажмурившись, она представила, что рядом стоит Вальдемар в черном фраке, белой крахмальной манишке, с апельсиновым цветком на лацкане. Он наклоняется к ней, и Стефа вновь слышит его звучный баритон. «Единственная моя малютка! Как ты красива! Чудо мое!» Вздрогнут его губы, шевельнутся ноздри, все его энергичное лицо исполнится той прелести, которую может вызвать одна Стефа. В серых глазах загорится гордость и торжество, прилив горячей крови оживит его смуглую кожу. Он завоевал ее, наконец. Вот что он будет думать. Улыбаясь, Стефа открыла глаза и тихонько шепнула. «Через 10 дней. Всего 10. Чего ж бояться? Столько счастья впереди!» Вошла пани Рудецкая и невольно вскрикнула, увидев дочку. Протянув к ней руки, она сказала. «Боже мой, Стефа, как ты прекрасна! Мама, скажет ли то же самое Вальди? Он заново в тебя влюбится!» Оказался пан Рудецкий с письмом в руке и обрадованно уставился на дочку. «Хороша!» «Пани майорадша Михоровская!» — протянула мать, любуясь звучанием этих слов. Стефа вздрогнула. Отец обнял ее и поцеловал. «Ну, покамест она еще Рудецкая!» «Не навеличивай ее до времени!» — сказал он, сделанный суровостью, и подал дочери письмо. «Смотри! Тебе еще одно. Но это почерк не Вальдемара. Я его только сейчас нашел меж газетами». Стефа глянула на обратный адрес. Он был ей незнаком так же, как и энергичный почерк. «От кого это?» — спросила мать. «Должно быть, из Сладковцев», — сказала она, хотя прекрасно знала, что письмо не оттуда. «Переоденусь, потом прочитаю». Пан Рудецкий вышел. Мать помогла Стефе снять платье, поцеловала ее и тоже ушла. Стефа лихорадочно разорвала конверт. Прежде всего посмотрела в конец письма. Подписи не было, вместо нее стояла «Один от имени всех». Снова. Сердце ее учащенно забилось. Стефа сжала ладонями виски, прикусила губы, принялась читать. «Любезная панна, мы безмерно удивлены, что после стольких предостережений вы все же не оставили намерения стать женой майората Михоровского. Мы даже не будем вспоминать об эгоизме, который толкает вас на чересчур дерзкий шаг. Ради своих безумных желаний, ради удовлетворения чрезмерных амбиций вы, не колеблясь, готовы сделать майората несчастным на всю жизнь. Он будет уничтожен навсегда. Вы лишите его прежней свободы, понизите до минимума его положение в обществе. Во мнении света его имя совершенно потеряет прежний блеск. Майорат сам не понимает, на что идет. Не понимает, что приносит чересчур большую жертву ради искупления прошлых грешков своего деда, его былого романчика, каких было множество и у Мачея Михоровского, и у его внука, но никогда они не придавали им большого значения и не мучились совестью. Майорат всего-навсего ослеплен. Ваша красота увлекла его, будучи не в силах сделать вас любовницей, он решил заполучить вас хотя бы таким способом, совершенно не думая о последствиях. Придет время, когда он опомнится и проклянет тот миг, когда решился на столь безумный шаг. Высшие круги мстят за нарушение их прав и порядков. Тот, кто решится бороться с нами, будет сметен. Нельзя посягать на их традиции, освященные столетиями. И не надейтесь, что мы примем вас. Это невозможно. Первые месяцы пройдут счастливо. Что делать? Медовый месяц. Но когда опьянение Майората схлынет, он быстро поймет, что попал в ловушку. Если же он попытается нахально ввести вас в наше общество, можете быть уверены, что мы вас не примем. Мы могли встречаться с вами на нейтральной территории, но в более близкие отношения не вступим никогда. Майорат в этом убедится, увы, поздно. Его нынешнюю энергию сломит этот факт, который даст ему во всей полноте ощутить абсурдность совершенного им. Тогда и ваше положение будет грустным. Для аристократки вы, несмотря на вашу красоту, были и останетесь прокаженной. Предупреждаем в последний раз. Один от имени всех. Стефа выпрямилась. Неизмеримая тяжесть пригибала к земле ее голову, заливая мозг, разливаясь по телу. Она вложила письмо в конверт, лихорадочно скомкала, почти машинально пряча в стол. Провела ладонью по лбу, ладонь стала мокрой. В глазах у нее мутилось, она ощущала легкую тошноту, в ушах звенело, грохотало. Пошатываясь, она подошла к окну и затуманенным взглядом посмотрела на цветущий сад. Прошептала с болью: «Прокаженная». И вдруг стала смеяться. Смех этот был страшен. Он смешивался с глухими стонами. «Они врут, врут!» — кричала она, заходясь от жуткого смеха. «Они его боятся. Будут вынуждены уступить. Будут, будут. Они не допустят. Одолеет их. Они его боятся, боятся». Она присела на постель, умолкла, чуточку успокоилась. Однако лицо ее кривилось, как у ребенка, который вот-вот заплачет. Она устремила ставшие мутными, бессмысленными глаза на портрет нареченного, стоявшего посреди цветов на ее столе. Зашептала тихо, ласково: «Вальди, мой Вальди, неужели я сделаю тебя несчастным? Ты же любишь меня, любишь. Вальди, Она захлебнулась рыданиями, зарылась лицом в подушке, плач страшный, горестный, идущий от каждой капли крови, от каждого нерва, из души и сердца сотрясал ее, словно разбушевавшийся ураган. Плач этот мог расколоть камни, сокрушить скалы. Тысячи молотов стучали в ее мозгу. Пламя охватило ее.